Смерть Кичики Сутапутры. Прошла эта ночь. К Драупаде с рассветом вновь Кичика низкий пришел за ответом. Ударив тебя на глазах у Вираты, я был ли наказан во всем виноватый? Он только зовется царем, а на деле я правлю страной и веду ее к цели. Пойми свое счастье, мне стань госпожою, 100 нишков я дам тебе вместе с душою. Нужны тебе слуги, рабы, колесница, навстречу со мной ты должна согласиться. Сказала служанка, тебе не перечу, но втайне от всех сохрани нашу встречу. Гандхарвов страшусь, опасаюсь их мести, дай слово, тогда мы окажемся вместе. А тот, обманув любопытство людское, один я приду к тебе вместо глухое, таясь от гандхарвов, сгорая от страсти, познаю с тобой круглобедрое счастье. Она... Дом для танцев построил Вирата, где пусто становится после заката. Гандхарвы об этом не ведают зданье, туда в темноте приходи на свидание. Для Кичики день, словно месяц, был долог. Он ждал, чтобы ночь распростерла свой полог. Не знал он, в любовной горя лихоманки, что смерть свою в облике видит служанки, глупец. Он себя торопливо украсил цветами, убранством, дыханием масел, пылая он ждал с нетерпением ночи, желая лобзать удлиненные очи. Живой... Он не думал о скором уходе, ведь пламя горит, хоть фитиль на исходе. Уверенно ждал он лобзаний, объятий, не знал он, что жизнь, как и день, на закате. Меж тем Драупади, как полдень весенний блистая, на кухню пришла к Пхимасене. Я с Кичикой... Молвила мужу-герою, свидание в доме для танцев устрою. Он вступит в безмолвное здание надменно, и ты его должен убить, Пхимасена. Гандхарвы смешны ему. Будь к поединку готов, словно слон раздави камышинку. Раздавишь его и пандавов прославишь, утрешь мои слезы от горя. Избавишь. Будь радостна, молвил он, тонкая встань, есть в слове твоем исполнение желаний. Я счастлив, что с Кичикой биться придется, и я, как Хидимбу, убью полководца, как Индра убил непотребного Вритру. Я слезы твои дивнобедра я вытру, добро защищая врага уничтожу, а вступится мать сии, их гибель умножу. Затем, почитая и братьев, и право, Дурьотхану я погублю Каурава, и даже без помощи старшего брата я вызволю землю из рук супостата. Она... Приходи, но тайком, а иначе условия нарушишь, лишимся удачи, а он, успокой ты, о робкая душу, то слово, что дали мы, я не нарушу. Погибнет зломышленный, мной обезглавлен, как плод, что слоновой пятою раздавлен. Явился Пхима, чтоб с пороком бороться. Как лев ждет оленя, он ждал полководца. Он тихо таился во тьме непроглядной, а Кичика, гордый, блестящий, нарядный, не зная, что встретится с недругом кровным, пришел истомленный томленьем любовным. Он шел, и горячий не сдерживал дрожи, так жаждал он лечь с Драупади на ложе. И что же? Внезапно во тьме сокровенной не с женщиной встретился, а с Пхимасеной. Глаза полководца желанием блестели. Не знал он, что смерть его там, на постели. Сказал сладострастного полон горенья: «Богатые, утром получишь даренья. Я слышу от женщин хвалебное слово, нет равных тебе среди рода мужского». Скричал Пхимасена: «Но это слова лишь, и благо тебе, что ты сам себя хвалишь, что сладостным сам ты себе показался. Но кто к тебе так, говори, прикасался?» Сказал, и могучей отвагой владея, схватил он за волосы прелюбодея, но благоухавший, цветами венчанный, тот вызволил волосы, муж крепкостанный, схватились. Померились мощью стальною, как будто слоны из-за самки весною. Казалось, что плохо пришлось Пхимасене. Швырнул его недруг во прах на колени, но он, как змея, что ударена палкой, поднялся, смеясь над попыткою жалкой. Боролись две силы, две злобы средь ночи. Борьба становилась упорней, жесточе, но жажда возмездия порог не сражала, роскошное здание для танцев дрожало. Кругом было мрачно, безлюдно и глухо. Ударил противника в грудь волчье брюхо, но был удальцом сутопутра недаром. Не пал под неслыханно сильным ударом, он только поддался на миг и мгновенно отметил, что он ослабел Пхимасена, и поднял его, задыхаясь. И разом по мерку могучего Кичики разум. За волосы Витязь схватил его снова, взревел точно тигр среди мрака лесного, схвативший голодный большого оленя, как Шива, возжаждавший жертв истребления, чтоб жертвенный скот погибал от трезубца, схватил он, скрутил он в комок женолюбца. Супруге, дождавшейся светлого часа, комок показал он кровавого мяса. Смотри на него, о, Панчалов царевна, ты видишь, как похоть карается гневно. Убив сутопутру, свой гнев успокоив, на кухню пошел он из этих покоев. Ликуя, что враг уничтожен супругом, пошла Драупади и молвила слугам: «Смотрите, мужьями моими убитый, лежит сутопутра позором покрытый, смотрите, чужую жену пожелавший, лежит от гандхарвов погибель познавший». Светильники взяли дворцовые слуги, и тысячами устремились в испуге, увидели Кичака, гордость державы убитый, в комок превратился кровавый. Увы, искромсали его полубоги, где грудь, голова его, руки и ноги.